Глава вторая. С обуви всех экскурсантов сняли отпечатки, чтобы исключить из списка подозреваемых. Установили два полицейских кордона. Внутренний для группы криминалистов, работающий на месте преступления. И второй, более широкий, для полицейских в форме. Все как в сериале. Вот только никаких фигур в комбинезонах с капюшонами, бахилах и синих латексных перчатках. Правда жизни? Что уж тут. Мальчика Диму с матерью увезли в следственный комитет. Доброжелательная женщина-полицейский объяснила, что если свидетель ребенок, нужно присутствие специалиста из соцзащиты. Психолог? Какой психолог? Ну, это родители обратятся потом, если сочтут нужным. Один из полицейских представился, невнятно произнеся свое имя. «Кто-нибудь из вас прикасался к телу или как-то его трогал?» Все покачали головами. «Слишком поздно ее спасать», — сказала одна из женщин. «Я врач и в состоянии сделать такие выводы». «Кто-нибудь, кроме гида, знал эту девушку? Вы видели ее раньше?» Все снова покачали головами. «Попрошу всех пройти в усадьбу, чтобы мы смогли вас опросить. Это не займет много времени. Возможно, кого-то мы попросим задержаться в городе, и прошу оставить свои адреса и паспортные данные». Казалось, что жара спала, и подул прохладный ветерок. Или это просто озноб на коже и где-то внутри. Холодная волна поднималась и спадала. В глубине сада садовник копал грядку. К нему присоединился молодой человек с широкими плечами и коротко стриженными светлыми волосами. Рядом в железном баке горел огонь. Старик протянул молодому человеку что-то похожее на конверт. Привыкшая считывать реакции окружающих, Таисия удивилась, как бурно запротестовал парень. Выхватил конверт, разорвал и бросил в огонь. Старик начал что-то раздраженно говорить, но молодой человек повернулся и исчез с сарая. Что это было? Беленые стены усадьбы показались тусклыми и грязными. Насколько наше восприятие внешнего зависит от внутренних ощущений. Надо записать эту мысль. Хотя зачем? Разве это теперь пригодится? Тут же возникла другая мысль. Как девушка могла оказаться в озере в таком положении, ногами вперед, лежа на спине? Если она поскользнулась, то попыталась бы повернуться. А если ударилась головой о бревно, то где же кровь? Кровь могла смыть вода, но на голове не видно раны. Видимо, Таисия сказала это вслух, потому что Марина Мироновна кивнула. Я тоже об этом подумала, когда рассматривала тело. Рассматривали? Я прошла курсы оказания первой помощи. Конечно, рассматривала, вдруг девушке можно помочь. Мне кажется, Таисия помедлила. Мне кажется, что усадьба получила очередную жертву. Вы тоже думаете, что это убийство? Тихо спросила Марина Мироновна. В парадной гостиной усадьбы Болтужевых оказалось сыро и неуютно. Над камином на стене различался барельеф с изображением какой-то птицы. Пернатая выглядела несчастным, совсем не хищным. Запах пчелиного воска смешивался с затхлостью старого дерева, вековой пылью и легким ароматом плесени, духами антиквара, как пошутил однажды знакомый Грайлих. Два длинных дивана со змеевидными спинками стояли по обе стороны от камина. Их зеленая бархатная обивка была настолько тонка, что местами от нее ничего не осталось, а виднеющиеся ржавые пружины настоятельно рекомендовали пересесть в другое место. Таисия и Марина Мироновна нашли свободные относительно целое кресло. Кто-то прочистил горло. Грайлих вздрогнула и подняла взгляд. В гостиную вошел мужчина среднего возраста, поразительно напоминающий дворецкого, если бы не джинсы и рубашка с закатанными рукавами. Ему бы в сериалах по романам Агаты Кристи сниматься, восхитилась про себя Таисия. «Я руководитель реставрационных работ, Караваев Даниил Валерьевич. Простите, что принимаем вас в такой обстановке, но хочу заверить, что все предметы в этой гостиной подлинные. Мы обнаружили их в заваленных подвалах усадьбы и при сносе старых домов в округе. Мне жаль, что все так сложилось. Я понимаю ваше потрясение, и если пожелаете, могу предложить чай или воду. Мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь». Прошел час. Один за другим свидетели давали показания и уходили. Марина Мироновна удалилась, взяв с Таисией обещание непременно посетить ее магазин. Прямо напротив гостиницы. Никаких усилий, только сквер перейти. Еще раз заверила в восхищении от встречи и тихо добавила. «Обменяемся впечатлениями». «Зачем? Почему я должна обмениваться впечатлениями с этой женщиной?» Хотя наличие знакомого лица в этом городе немного радовало. Таисия мелкими глотками допивала второй стакан воды, размышляя, где находится ретирадник, как называли туалеты в прошлые века в подобных усадьбах, и что она будет делать, если понадобится ретирера. Дверь открылась, и молодой человек в гражданской одежде пригласил ее в кабинет. «Простите, что оставил вас напоследок», — улыбнулся мужчина лет 40. «Моя сотрудница узнала вас. Мы проверили паспортные данные и... Наверное, я должен сказать, что польщен знакомством, Таисия Александровна». «Не ожидала таких оборотов речи от... полицейского. Но почему, наверное?» «Я не полицейский. Я старший следователь Следственного комитета Стрельников Александр Михайлович. А, наверное, потому что обстоятельства нашего знакомства не располагают к любезностям, к сожалению. Но не будем отвлекаться. Расскажите нам все, что вы видели, во всех подробностях». Грайлих начала с мерзкого Димы и его меча, а закончила найденным телом. Я предположила, что она упала и ударилась головой. Но теперь, когда у меня появилось время все обдумать, мне кажется, что для падения таким образом нужно сначала войти в воду. Стоя на берегу, так не упадешь. Но зачем бы она полезла в озеро в одежде и обуви? Это очень странно. «Таисия Александровна, откуда вы?» Брови следователя поползли наверх. «Я актриса, дорогой мой». Модуляции голоса завораживали, словно она снова вышла к зрителям. «И неплохая, как говорили. И я прекрасно распознаю человеческие эмоции и движения человеческого тела. Иначе я не смогла бы создавать образы. Старая школа, знаете ли». «Значит, вы это заметили. Положение тела». «Что-то еще показалось мне не совсем правильным, но я не могу вспомнить, что именно». «Неудивительно, вы были в шоке». «Так странно. Экскурсовод только что рассказывала нам об убийствах в усадьбе, а потом мальчик закричал и...» «И это не первая смерть в озере. В 1995 году в озере была найдена мертвой другая девушка, сотрудница местного музея. Человек, нашедший тело, работает в усадьбе садовником, занимается парком». «Тот странный старик? Почему он странный?» «Не знаю, пока не знаю. Но зачем вы мне это говорите?» «Вы сообщили нашим сотрудникам, что приехали в город навестить внучку, волонтера в усадьбе. Предупредите девушку, чтобы вела себя осмотрительно». «Осмотрительно? В каком смысле?» «В буквальном. Осматривалась. Хотя мы пока не знаем причины смерти Татьяны Шустовой. Заключение патолога-анатома так быстро не делается. Но лучше перестраховаться. Вы согласны?» Грайлих задумчиво кивнула. «Думаю, объяснение произошедшего прозаично. Мы связались с родителями девушки. Она уже год принимала антидепрессанты». «Самоубийство? Возможно». Таисия открыла рот и развела руки, собираясь возразить, но следователь прервал ее. «Уважаемая Таисия Александровна, я заметил, что вы озаботились этим происшествием. Начинаете строить версии. Но это не театральная сцена. Выбрасывайте ненужные мысли из головы и отдыхайте. Городок у нас красивый, интересный, есть что посмотреть. В общем, вы же меня поняли. Кстати, именно Татьяна Шустова должна была вести сегодня вашу группу, но не явилась. Пришлось срочно искать замену». «Так вот, почему экскурсия так задержалась». Сердце закололо от боли за родителей погибшей девушки. Нет худшего кошмара для родителей. Грайлих на миг представила себе. «Нет. Гнать эти ужасные мысли! Гнать!» Она вышла на крыльцо, обрамленное колоннами, остановилась в ожидании внучки, осмотрелась. Усадьба отличалась от тех, где ей пришлось побывать. Парадное крыльцо находилось не в центре, а сбоку. Угол срезали, установили колонны, а на втором этаже устроили балкон по форме крыльца. Над балконом колонны поддерживают карниз, над которым пустота. Весьма спорное архитектурное решение. Квадратные окна по всем этажам, кроме части первого, где расположился холл. Когда-то на крыльцо выходили широкие двери. После реставрации единственная дверь стала почти незаметной. Но зачем ставить колонны посреди крыльца? Ни красоты, ни удобства. Зато внутренняя часть усадьбы порадовала в хорошем смысле. Внутренний двор устроили по примеру латиноамериканского поместья, какими их показывают в сериалах. Фазенда. Чисто фазенда. Со всех сторон двор закрыт основным домом и двухэтажными постройками с деревянными аркадами по всему второму этажу. Кто ж сотворил такой странный проект? «Бабуля!» Таисия так обрадовалась, увидев внучку, что даже не посетовала на обращение. «Сколько раз говорила, никаких бабушек!» Но почему у Кристины красные глаза? Неужели поссорилась со своим молодым человеком? Честно говоря, внучка была тем еще знатоком мужчин. Клюнет на внешность, потом рыдает ночами. А вот насчет женщин... Тут ее суждения обычно попадали в десятку. Нужно спросить о Татьяне, заодно отвлечь. Кристина всегда была для нее загадкой, даже в детстве. Веселый и общительный сын похож на своего отца. Уравновешенный, спокойный. С ним ты всегда знаешь, чего ожидать. И жену выбрал разумную. А дочь родилась полной противоположностью родителям. Получив долгосрочный контракт за рубежом, сын с женой, не мудрствуя долго, оставили Кристину с бабушкой. Нельзя забирать ребенка из школы во втором классе. Как ребенок будет расти с няней по вечерам во время спектаклей и ездить с бабушкой на гастроли, никто не озаботился. Деньги? Что деньги? Девочке нужны мама и папа. Таисия никому не жаловалась. Внучка наполнила ее жизнь новым смыслом. Но характер... И в кого она такая? Страстная, импульсивная, даже безрассудная. Она подходила к жизни с азартом несущегося скорого поезда. Происходило неизбежное столкновение, после чего Кристина замыкалась в себе и отказывалась от утешения. Даже простое «как дела» воспринималось в такие дни, как критика. И теперь Грайлих молчала. Пусть сама начнет, если захочет. «И не смотри так, как будто я... Я идиотка, да? Мне должно быть стыдно за себя. Разве можно так плохо разбираться в мужчинах? Ты ведь об этом думаешь, да?» «Конечно, нет. И ты не сделала ничего плохого. Это им должно быть стыдно. Ты застала его с Алиной. Толя не должен был так поступать. Не должен. Они целовались». «Кто бы сомневался, что проблема именно в этом. Не надо быть ни психологом, ни следователем». «Бабушка, давай поговорим завтра, а? Ты же не сразу уедешь?» «Нет, не сразу». «А где ты остановилась?» — спохватилась Кристина. «В купеческих палатах на Центральной площади». «Я тебе позвоню». Вот и поговорили. Не спросила даже, куда бабушка пойдет ужинать. И, собственно, как будет добираться до города. По лесной тропе вестима, где за деревьями бродит маньяк-убийца. Прелестно. Грайлих завернула за дом и наткнулась на группу молодых людей, горячо обсуждающих происшествие. «Извините, что вы здесь делаете? В усадьбу можно только с экскурсией». Взлохмаченный рыжий парень направился в ее сторону. «Я приехала к внучке, Кристине Ведерниковой. Рад познакомиться. Я Михаил, но я не знаю, где Кристина. С утра ее не видел». «Все в порядке, мы уже виделись». «Вы слышали о случившемся?» Он поморщился. «Таня, одна из волонтеров». «Вы хорошо ее знали?» «Не очень. Ну, то есть я приехал только на прошлой неделе и близко с ней не общался». Михаил подозвал одного из молодых людей, представил другом вашей внучки. «Анатолий». Одно из мужских имен, которое Таисия терпеть не могла. «И разве сейчас так называют мальчиков? Они все сплошь Даниилы и Кириллы». Таисия боялась, что друг Кристины ей не понравится. Так и случилось. Это ревность, или он действительно производит неприятное впечатление? Ладно, об этом она подумает позже. Он был высоким, в пиджаке, несмотря на жару. Волосы, коротко выбритые по бокам, спадали копной на левый глаз. Среди остальных волонтеров он выглядел как пишущая машинка в кофейне. Чужеродное пятно. «Госпожа Грайлих?» Анатолий отвесил поклон и взял ее за руку. На мгновение Таисия испугалась, что сейчас он вопьется поцелуем, да еще и не по правилам, не склонится над рукой дамы, а поднимет руку до своего уровня. Но обошлось. Руку он тут же отпустил. «Рад познакомиться с вами. Я вижу сходство. Эти очаровательные глаза, великолепные волосы. Унне белле фемме. Простите мой французский». Обычно так говорят, употребив непечатное выражение. «Фигляр». Но понятно, чем он зацепил Кристину. Она обычно неравнодушна к такому типажу, мрачному и загадочному. С ней сразу случается, как они говорят сейчас, краш. Говорят, у той девушки, что погибла, была депрессия, пила антидепрессанты. «Не может быть!» Невысокая кудрявая девушка обернулась на эти слова. «Я как-то предложила ей таблетку, у нее голова разболелась, а она ответила, что никогда не пьет таблетки». Странно. Почему же родители сказали? Или Татьяна из тех, кто притворяется, что принимает прописанные таблетки, а потом смывает их в туалет? В одной пьесе была такая героиня. Ничем хорошим для нее это не кончилось. Какой была Татьяна? Я бы сказала, замкнутой, интроверт. Лучше всех ее знает Алина. Какое-то время они жили вместе, в одном номере. Хотя они вроде ссорились. Давно она работала в усадьбе? 4 месяца. «А если это не самоубийство?» — спросила кудрявая девушка. «Таня на днях упоминала, что видела какого-то странного мужчину в парке. Помните?» «Странного мужчину?» Грайлих это очень не понравилось. «Просто кого-то, кого она не знала. Она рассказала Джипсу, но он проигнорил». «Кому?» «И извините», — парень смутился. «Мы так прозвали нашего руководителя, потому что он похож на английского дворецкого». «Точно!» — он рассмеялся. «Что ж, компания у Кристины на вид вполне приличная. Никаких нецензурных слов или жаргона. Молодые люди достаточно образованны». «Достаточно для чего?» — Таисия не смогла бы сформулировать. «В парке многие гуляют, хотя официально это закрытая территория. Туда легко дойти по тропинке от моста». Девушка шмыгнула носом. «Я видела Таню сегодня утром. Она сказала, что идет в архив, как всегда». Компания мялась, не зная, как отделаться от пожилой дамы. Пора было уходить. «Не подскажете, где в городе можно поужинать?» «Только у Ольги в кафе на Центральной площади. Оно открыто допоздна. В остальных местах не вздумайте, у них даже компот, как жидкость для снятия лака». Идя по лесной дорожке, Таисия думала о случившемся. Порой человек со стороны видит больше, чем те, у кого глаз замылен, а тем более она, привыкшая анализировать и видеть закономерности в поведении людей, например, положение тела. Никто другой не обратил внимания, кроме Марины Мироновны. Приятная женщина. Надо непременно зайти к ней в магазинчик за любопытными экземплярами, или как там она сказала. Серафима Ананьевна встретила ее на крыльце. «Таисия Александровна?» «Что? Как она это произнесла?» «К вам заходила Мармира, то есть, простите...» «Кто?» «Марина Мироновна из Букиниста. Простите, ее так прозвали ученики, а потом все подхватили». «А что ей идет?» — усмехнулась Таисия. «Эдакая Мармира в черных чулках посреди леса. Точное попадание». «Но сегодня магазин уже закрыт. Вы сможете увидеть ее завтра утром. Она открывается в 10, и... Я тут вам беруши приготовила». «Зачем мне беруши?» «Ваш сосед, профессор, иногда включает музыку по ночам, очень громко. Бесполезно просить его». «Заткнуться?» Слово само вырвалось. «Вот именно», — обрадованно кивнула Серафима Ананьевна. «И рекомендую поужинать в кафе у Ольги». «Я уже слышала. В других местах вместо компота подают жидкость для снятия лака». Серафима захихикала и стала похожей на молодую девчонку. «Интересно, она хозяйка или управляющая?» «Как хорошо продумано. Стилизованная гостиница и наряд 19 века с кружевным воротником, платок с кистями, купчиха. Как она умудряется везде успевать в этом платье? В нем удобно лишь важно вплывать в гостиную». Выбрав один из трех вариантов завтрака на следующее утро, Грайлих выпила в номере чаю с булочкой, купленной в продуктовом магазине на площади. Булочка оказалась единственным безопасным и свежим продуктом. За день она сожгла достаточно калорий, чтобы позволить себе такую вольность. А в кафе можно зайти и завтра. Слишком много впечатлений на первый день. Заснуть точно не удастся. Бессонница давно уже стала ее постоянной спутницей. За окном зазвонили колокола монастыря. За ним другого. Таисия не успела коснуться головой подушки, как провалилась в сон. Впервые за последние 3 года. Проснулась среди ночи, как от толчка, не понимая, что ее разбудило. Ну, конечно. Низкие басы, от которых вибрируют стены. Автомобиль? О нет, только не это. Звуки доносятся из соседнего номера. Беруши бесполезны. Внутри все равно все подпрыгивает, ухает и бьет в уши. Нет, совершенно невозможно снова заснуть. Таисия встала, закуталась в халат и отправилась разбираться с соседом. Дверь распахнулась. «Что вам?» «Молодой человек, на дворе глубокая ночь. Выключите музыку. Спать невозможно». «Профессор? Неужели он правда профессор?» Расхохотался. «Бабуля, это ваши проблемы. Старческая бессонница? Так попейте таблеточек». Грайлих не ожидала от себя такой прыти. Она оттолкнула мужчину. Вошла, можно сказать, ворвалась в его комнату. Додумался, а? Колонки с усилителем привез. Раз маленький городок, так все дозволено. Она рванула все провода, какие попались под руку. Музыка стихла. «Да вы... Да я вас... Вы что сделали?» Она прошла мимо, гордо подняв голову и глянув так, как смотрела исключительно в роли Екатерины II. Профессор даже стушевался и отступил. Так его, наглец. Хлопнув дверью, Таисия улеглась в постель и прислушалась. Тишина. Вроде дверь хлопнула. Ушел. Но вот снова шаги и какой-то шепот. Снова хлопнула дверь. Теперь она точно не уснет. Актриса закрыла глаза и... открыла лишь утром. Вот только утро выдалось совсем не таким, как она ожидала.